Как бес-искуситель, Шельменко льстил мне своими рассказами, возбудил в Моторе тщеславие до того, что она, забыв свое долговременное девическое состояние, полную доверенность к себе Фенны Степановны и неограниченную власть свою над дворнею господ своих, не читав никогда табели о рангах и не слыхав, в каком классе денщики офицерские и генеральские, поверила льстивым уверениям искусителя Шельменко, допустила в себе зародиться желание стать благородною, а потому, оставив собирать яблоки, начала осматривать жениха со всем вниманием и спросила с удивлением: «Да служитесь до генеральского?» «Когда так-то, хотя бы и очень нехороши собою, пыкаты, мордатый, пузо у вас нелюдское. Но нужды нет, я, хоть и несчастливо буду с вами, но пойду за вас, чтобы стать благородною. Когда же вы пришлете старост сватать меня?» Шельменко: «Знаете что, будучи иногда паны ваши вас не отдадут за меня, так мы прежде так сделаем, чтобы мой капитан, стал быть, на вашей барышне женился. Смотря, мои господа ни за что на свете не отдадут ее за него. Он гольтипа бедный». Шельменко: «Так мы, будучи, так смастерим, чтобы они, стало быть, одружились. Ее не отдают, так мы хотим ее украсть, а вы там, будучи, помогайте нам. Вот письмецо от моего капитана к вашей, будучи, барышне. Отдайте его секретненько. Тут все написано. А чтобы вы не дождались с вашим капитаном, чтобы я вам помогала против моей барыни», — вскричала Мотря, увидев, что искание руки ее было только предлог, чтобы через нее действовать ко вреду Фенны Степановны. На беду Шельменко в самое это время Кирилл Петрович, как это была суббота, поломойками был выгнан из своего кабинета и, схватив московские ведомости, ушел в сад и явился у самой яблони, где Шельменко льстиво изъяснялся в любви Мотре, сел на скамейку и расположился читать о подвигах христиносов. Увидев барина, Мотря пришла в большое замешательство. Опасаюсь, что он заметил ее, скромную до сего и целомудренную Мотрю, гнавшую и искоренявшую самый призрак разврата, увидит в тени под яблонью с молодым денщиком. Что подумает барин про нее и даже барыня, когда узнает? И так она решилась лучше притаиться под деревом, пока уйдет барин домой. А Шельменко начала махать рукой, чтобы он удалился. Шельменко был в большой беде. Выйти из-под яблони ему невозможно было. Кирилл Петрович увидит, наверное, схватит, и сбудутся тогда все его опасения. Не придумывая, как бы выпутаться из беды, почесал затылок и не выдержал, проговорил: «Вот теперь, жучку, попался пану в ручку. Смотря, сколько можно тише. Да убирайте себе к черту с вашим сватовством, пропадайте и с вашей любовью. Пролезайте через кусты, чтоб барин не увидел». Но это уже нельзя было сделать. Кирилл Петрович, услышав легкий шум в гуще дерев, подумал, что кто-нибудь пришел красть яблоки, и, желая прекращением такого зла угодить Фенне Степановне, потому что эта часть принадлежала к ее хозяйству, оставя сражающихся христиносов, поспешил на шум и, открыв скрывающихся, вскричал: «А чего это вы забрались сюда? Что это значит? Не куры ли какие, а?» Шельменко: «Да так, так, так, так, точно так, знаете, будучи наша курочка, стало быть, вон там».